Глава 5. Мой муж. Не знаю, чего я испугалась больше, Хоторна или его монстра. Наверное, и того, и другого сразу. Так уж вышло, что в моем сознании эти двое шли неразрывно. «Не бойся, он не поймет», — произнес Питер. «Не догадается, кто ты». Мужчина произнес это тихо, даже еще гул стоял жуткий, но я все равно его услышала. И на всякий случай кивнула, в очередной раз взмахнув кнутом. А, теперь понятно, для чего этот тяжелый шлем и неудобные громоздкие доспехи. В них Хоторн меня не узнает. Мало того, он даже не поймет, что я девушка. Я позволила себе короткую улыбку. Ведь девушки из рода Монрей не обучены сражаться с монстрами и не могут заделывать трещины. Надо же, никогда не думала, что буду радоваться этой несправедливости, с которой борюсь всю свою жизнь. Но сейчас нормы и правила Монры были на моей стороне. Так что бояться было нечего, но я все равно боялась. Особенно, когда нашла взглядом черную точку в небе, которая с каждой секундой становилась все больше. Эфир. Боги, как же красив и ужасен он был. Огромный черный дракон, созданный из пепла, дыма и огоньков пламени, с рваными крыльями, горящими алыми глазами и острыми зубами. А на его спине сидел Конор Хоторн. Один короткий взгляд, чтобы понять, что мой муж за эти годы мало изменился, разве что стал чуть шире в плечах, сильнее и мужественнее, да и морщинок прибавилось на лице. Сердце невольно пропустило удар, когда Хоторн встал во весь рост и прыгнул со спины своего монстра. Эфир взревел, да так, что уши на мгновение заложило, и упал за ним следом. Их слияние было так похоже на наше с Эфри, что даже становилось немного страшно и неловко. Разве так может быть? И Монрей, и Хоторн впускали в свое сердце силы. Только мы свет, а они тьму. Дядя прав. Добром такие эксперименты точно не закончатся. И теперь, когда я видела это своими глазами, все больше убеждалась в правильности уготованной мне роли. Хотя червячок сомнения никуда не делся. Тело Хоторна в одно мгновение покрылось сверкающей броней, а за спиной выросли огромные черные крылья. Намного больше моих или Питера. «Монрей!» — глухо произнес муж, оказавшись с нами. Защиту магов он даже не заметил, просто прошел сквозь, будто ее и не было. Зато на его появление среагировали твари бездны. Бросили атаковать нас, сгруппировались, зашипели и отступили к трещине, готовые отстаивать ее до конца. «Хоторн!» — отозвался Питер. «Долго ты?» «Быстрее, чем другие». «Смотрю, тебе тут не сладко приходится?» — коротко отозвался Темный и впервые бросил на меня взгляд. «А это кто?» У меня от волнения язык к небу прирос, все мысли разом исчезли в мгновенно опустевшей голове. Надо же что-то ответить. И быстро. Но что? «Это Кай!» — отозвался Питер, представив меня именем брата. «Первый бой, так что паренек совсем без сил. Мы тут вообще на отдыхе. Никто не ожидал такого прорыва». «С боевым крещением!» — хмыкнул Хоторн, сжимая и разжимая кулаки. Мгновение, и в его руках появились клинки с черными лезвиями, на которых огнем горели непонятные письмена. «Зато будет, что друзьям рассказать. Наложение, 5 трещин!» Надо же, как хорошо подготовились. Мужчина поднял голову и вгляделся в трещины. Мне показалось, или в его глазах вспыхнуло пламя, идентичное тому, что я видела в глазах монстров. Не знаю, что именно там он увидел, но Хоторн внезапно снова посмотрел на меня. Как-то слишком пристально. «Понял? Узнал?» Как же сложно притворяться безразличной и ничем не выдать себя. «Ты держал оборону?» Я неловко кивнула. «Молодец, Кай. Мастерски сработано». Вот этого я точно не ожидала, поэтому и растерялась. «Все силы отдал. Почти перегорел. Хорошо, я успел на подмогу», — вмешался Питер. «Еще один прорыв над морем. Небольшой, скорее всего, отвлекающий. Кай, возвращайся домой. Дальше мы сами». «Но...» — с трудом произнесла я, радуясь, что голос от напряжения и пепла звучал грубо и больше походил на скрип камня по стеклу. «Питер прав», — согласился Хоторн, утратив ко мне интерес. «Еще немного и перегоришь. Отправляйся домой. С тебя хватит на сегодня приключений». Было обидно. Я тут так долго удерживала трещины, боролась с тварями тьмы, а меня вот так просто отправляют домой, даже не дав посмотреть. Я ведь имела лишь общее представление о том, как Хоторны и Монры взаимодействуют, заделывая трещины. Совсем другое увидеть это вживую, тем более здесь. Этот прорыв же войдет в историю. Но, с другой стороны, я отлично понимала, что сил больше нет. Сейчас я держалась лишь на упрямстве и на помощи Питера. Но когда-нибудь иссякнут и его силы, а значит, исчезнет и шлем с доспехами. И от моей маскировки не останется и следа. Этого допустить было нельзя. «Хорошо», — глухо произнесла я в ответ, чуть наклонив голову и пряча глаза. Я отступила, но взгляда от трещины не отводила. Все дальше и дальше. Крыльям было тяжело нести меня. Надо было вызвать Эфри, но я все оттягивала этот момент. Хоторн не должен ее увидеть. Не должен рассмотреть и понять, как она необычна. Возникнут вопросы, на которые я не могла дать ему ответы. Вперед! И вперед! Это оказалось сложнее, чем я думала. Крылья были созданы не для этого, и сил забирали много. Тот импульс силы, что дал мне Питер, быстро заканчивался. Делать нечего. Надо открываться. «Эфри!» Я закрыла глаза, стараясь удержать броню хотя бы на пару минут, и полетела вниз. Там меня уже подхватил Пегас. До дома мы добрались без сил. Эфри опустилась на землю и упала на колени, тяжело дыша. «Умница!» — шепнула я, гладя ее по волосам, и сползла вниз. «Возвращайся назад. Тебе надо набраться сил». Пегас вернулась в медальон, который тут же потяжелел на груди, а я направилась к дому, медленно шагая, на большее меня не хватило. Шлем и доспехи исчезли где-то на полпути, и сейчас на мне было грязное, покрытое сажей и пеплом платье. Волосы спутанные и растрепаны, горло першило и болело, и так тяжело было дышать. Я смогла сделать всего десяток шагов, потом просто надоело. «Хватит», — решила я, опускаясь на землю. «Какая мягонькая травка, как пух. Вот здесь я и посижу. Или полежу». Я легла под куст и свернулась калачиком, наконец позволяя себе отключиться. «Хватит», — навоевалась. Очнулась я уже гораздо позже. В своей комнате, в своей кровати. И рядом с мамой, которая сидела рядом в высоком кресле, не сводя с меня глаз. Судя по нездоровой бледности на лице и усталости во взгляде, сидела матушка не просто так, а приводила неразумную дочь в чувство, использовав значительную часть собственных сил. Тут же проснулась вина. «Добрый...» Я мельком взглянула на окно и тут же сориентировалась. «Вечер. Как себя чувствуешь?» Спросила матушка обманчиво ласковым тоном, который не предвещал ничего хорошего. «Спасибо, уже лучше. Можно мне воды?» В горле страшно пересохло, и я никак не могла отделаться от вкуса пепла на губах и горечи во рту, которые вновь и вновь возвращали меня назад к трещине. Она подала стакан, который я быстро осушила и счастливо вздохнула. «Так намного лучше». Снова покосилась на маму, не знаю, с чего начать и из каких извинений, да и нужны ли они сейчас. Поэтому я решила немного потянуть время. Осторожно приподнялась и неловко поправила многочисленные подушки, сооружая небольшую горку. На нее-то я и облокотилась, готовясь встретить материнскую истерику, а в том, что она будет, сомнений уже не оставалось. «Ну что, довольна?» «Началось». «Мама, ты хоть понимаешь, Как рисковала, Айрин. Понимаю. Здесь этот Хоторн и его свора. Мама не произнесла, а будто выплюнула имя моего мужа. Знаю, я его видела, тут же сообщила я. Кажется, от этой информации стало только хуже. «Видела?» — просипела матушка и побледнела еще больше, отчего под глазами отчетливо выступили круги и некрасиво выделились складки у губ, добавляя ей десяток лишних лет. «Ты его видела? А он тебя?» «И он меня. Но не переживай, все хорошо», — попыталась утешить ее я. Но я сделала это так неуклюже и неумело, что самой стало неприятно. «Хорошо? А как это может быть хорошо? Айрин, ты хоть представляешь, что натворила?» Голос матушки поднялся до таких высот, что я невольно вздрогнула и сморщилась от головной боли. «Ничего я не натворила, просто выполняла свой долг». «Долг каждой девушки из рода Монрей — чтить традиции предков, выполнять наказы старших и не лезть туда, куда не просят!» — произнесла она резко. «Я не могла иначе, трещина. Ее ликвидировали бы и без твоего участия!» — оборвала меня матушка. «Своей выходкой ты загубила все!» «Ничего я не загубила!» — пробормотала в ответ, потирая ноющие от боли виски. «Хоторн меня не узнал. Я в шлеме и доспехах. Кроме того, там был Питер, он помог, так что Хоторн не знает, что это была я». Радоваться матушка не спешила, лишь сильнее поджала губы. «Ты в этом уверена?» «Да, для него я Кай Монрей». «Кай? Ты представилась именем брата?» «Не я, а Питер представил». Она на мгновение задумалась. «Что ж, может, это и к лучшему. Слава богам, мы находимся здесь под чужими именами, но все равно ты не должна была так рисковать, Айрин. И ради чего? Ради чего ты едва не перегорела и не уничтожила труды дяди?» «Я не дала трещинам стать больше, помешала тварям пробраться в наш мир. По мне уже это было немало. Если не для прощения, то для смягчения приговора, который читался в глазах матушки. Я не ждала похвалы и одобрения, но заслужила хоть немного понимания. Но не получила даже этого». «Это не твоя обязанность», — резко заявила матушка. «Это было наложение, сразу 5 трещин». Я все еще не оставляла попыток достучаться до нее, объяснить, рассказать, но все было бесполезно. «Справились бы и без тебя». «Справились», — не стала отрицать. «Но жертв и разрушений было бы намного больше. Черное пламя уничтожило бы дома и спрятавшихся в них людей». Но это не произвело на нее должного впечатления. «Ты забыла наказ предков, Айрин? Нельзя спасти всех». Я замолчала, раздумывая, что сказать. В голове не укладывалось, что моя любимая добрая матушка могла так думать. «Глава уже все знает». «Уже?» — переспросила я. «Что ж, этого стоило ожидать?» «Он недоволен», — сообщила родительница, поднимаясь. «Мы возвращаемся домой?» — устало спросила у нее. «Пока нет. Это может привлечь лишнее внимание. В Заморске сейчас слишком много чужаков. Мы не можем так рисковать. Глава велела переждать пару дней». «Я поняла». «И без приключений, Айрин. Ты и так натворила слишком много дел. Я распоряжусь, чтобы ужин принесли сюда. А теперь отдыхай». «Да, матушка», — покорно кивнула я. Поужинав, я снова легла и почти сразу уснула. На следующее утро силы практически восстановились. Я встала с постели, умылась и уже собиралась спуститься к завтраку, как в комнату вбежала взволнованная матушка. «Айрин, он скоро будет здесь!» — вскрикнула она, покраснев от волнения. «Кто?» — испуганно спросила я, чувствуя, как от тревоги и страха подкашиваются колени. «Неужели Хоторн? Он все узнал, и теперь... Питер!» Матушка произнесла имя моего бывшего жениха с таким благоговением, словно он был императорской крови. «И что?» Я ее восторгов не понимала и радоваться не спешила. «Причешись. Надо соорудить что-нибудь приличное из твоих волос. Переоденься и спускайся к нам», — велела она, разворачиваясь к двери. «Но я уже одета», — только и успела выкрикнуть я, прежде чем матушка убежала. И тут же была удостоена нового критического взгляда. «Это платье не подходит». Я осмотрела свой наряд. Симпатично вышло. Лиловое платье с белыми оборками и низким вырезом. Может, не очень нарядное, зато удобное? «Это еще почему? Нормальное платье?» «Надень то синее, с бабочками». Нет, не готова я была сейчас вспоминать бабочек и тем более надевать что-то с ними. Уж очень свежими были воспоминания о фиолетово-черных созданиях с алыми глазами. «Или нежно-голубое с цветами», — предложила матушка и даже в ладоши захлопала. «Да, точно, голубое будет идеальным. Я немедленно пришлю к тебе служанку. Она поможет сделать прическу». Я лишь кивнула, решив не спорить. «Если мама что-то решила, то лучше не вставать на ее пути». Уже через час я спускалась по лестнице, когда меня увидела матушка, которая вышла в холл встречать гостя. «Айрин, чего ты тут делаешь?» — громким шепотом спросила она. Я замерла на середине и непонимающе на нее уставилась. «Спускаюсь к завтраку». «Сейчас?» «Но ты же сама сказала спуститься», — растерявшись, спросила я. «Силь сделала мне прическу. Я надела это глупое голубое платье и спустилась. Что не так-то?» «Не сейчас!» — зашипела она и жестами велела мне подниматься назад. «Питер еще не пришел!» Естественно, я ее проигнорировала. «Ну и хорошо. Я встречу его вместе с тобой», — кивнула в ответ и спустилась еще на две ступеньки. «Нет, не так!» — закричала родительница. Вновь пришлось остановиться. «Мам, я ничего не понимаю. Почему мне нельзя спуститься? Хорошо, я не буду его встречать, подожду в столовой». Матушка закатила глаза и тяжело вздохнула, словно я произнесла какую-то страшную глупость. «Питер придет, и только тогда ты спустишься у него на глазах». «Но почему?» «Представь, мы с Питером стоим здесь в холле. Он поднимает взгляд, а тут ты, такая красивая и милая, спускаешься по лестнице. Это же так эффектно. Ваша первая встреча должна запомниться». «Мы виделись вчера», — заметила я. «Да что вы там виделись?» — отмахнулась она. «Шум, грохот, гарь. Ты еще вся перепачканная была. Так что не считается. А сегодня он должен увидеть, какой ты стала, как изменилась». «Мам», — собирая остатки терпения, произнесла я. «Не понимаю, зачем ты все это затеяла?» «Для тебя же стараюсь, глупая. Вы же были помолвлены». «Были. Но я замужем за другим», — напомнила ей. «Это ненадолго». «А Питеру так и не нашли невесту. Милая, уверена, это судьба», — воскликнула она, прижимая руку к груди. «Надо лишь заручиться его поддержкой». «Это безумие какое-то. Зачем?» «Ты же не вечно будешь замужем. Надо же подумать о будущем», — многозначительно произнесла она и бровями поиграла. «Ты серьезно?» «Ну, конечно. Долго быть вдовой не обязательно». «Боги!» «Мам, прости, но принимать в этом участие я не стану. У меня совершенно пропал аппетит. Я подхватила подол и начала подниматься по лестнице. Думаю, у тебя отлично получится развлечь высокого гостя и без меня». «Айрин, немедленно вернись!» Именно в этот момент в холл вошел управляющий, и не один. «Питер Монрей». «Доброе утро. Прошу прощения за столь ранний визит». Светловолосый мужчина шагнул вперед, кивнул покрасневшей матушке и поднял голову выше. Наши глаза встретились. Все получилось, как хотела мама. Бежать было глупо, и теперь я медленно спускалась по лестнице под пристальным взглядом голубых глаз. «Питер, я так рада, что ты нашел время, чтобы проведать нас. Не так ли, Айрин?» «Разумеется. Доброе утро, Питер». Я спустилась и сдержанно улыбнулась гостю. «Здравствуй, Айрин», — тихо произнес мужчина, смотря на меня так. 5 лет назад за этот взгляд я бы отдала многое. Но не сейчас. Слишком много изменилось. И прежде всего я сама. «Позавтракай с нами, Питер», — произнесла матушка. «Так приятно видеть родное и знакомое лицо в этом городе. Заодно и расскажешь, когда снимут ограничения». «С удовольствием», — отозвался он, подавая мне руку. «Айрин, я могу проводить тебя к столу». «Какая чудесная мысль!» И мне осталось только вложить ладонь ему в руку.